Итак, сперва устанавливается такое положение, когда все действия, и хорошие, и плохие, совершаются только с соизволения воли и подчиняются ей. Затем, когда все подчинено воле, и она распоряжается каждым действием, все, что считается плохим и несоответствующим ступени, достигнутой духом, с помощью той же воли, искореняется по мере расширения сознания и несоответствия тех или иных явлений с требованием новой ступени. Надо понять, что воля – это огненное достояние человека, приобретенное им в процессе длительной эволюции духа, и что огненное сокровище следует растить сознательно и планомерно. Волей создателей творятся миры. И какова же мощь этой огненной воли, если целые системы миров приводятся в движение ею? Эволюция воли в процессе своего развития не имеет предела. Мощь воли может расти беспредельно. Воля – это огненный атрибут человека. Люди, лишенные воли, не люди, но жалкие ничтожества, способные стать жертвой темных воздействий со всеми вытекающими отсюда следствиями. Одержание есть тоже следствие безволия. Потому говорю, волю свою укрепляйте и не совершайте ни одного поступка ей вопреки, но делайте ли все лишь только тогда, когда это разрешается волей.